Когда Ника поступила, продолжает Галич, она сразу же уехала на похороны дедушки. О нем она говорила мало, но когда я сама тем же летом отдыхала в Ялте, обстановка у Ники дома была достаточно напряженная. Она любила город, но не любила бывать дома. Я застала ее приличный период, когда был Костя, который умел ее утихомиривать. В одном из интервью Галич так описала Нику-первокурсницу. Обычная девочка, в обычных джинсах, с очень симпатичной физиономией, улыбчивая, приятная. Однокурсники тоже не сразу разобрались, кто рядом с ними. Она никак не подчеркивала, что вот, мол, я Ника Турбина, а вы неучи меня не знаете. Ее это просто не волновало. В ней была редкая непосредственность и открытость. Гоняла я ее, как всех, и ревела она, как все. Примечание. Ткачев. Портрет. Литовский курьер. 2005 год. 4 августа. Опубликовано впервые в «Мир новостей» 2005 год. Конец примечания. Так же, как в школе, Ника ничем не отличалась от своих соучеников. Иногда, по словам Галич, Ника выбирала себе подруг, которые к ней пристраивались, и была падка, как всякая женщина, на лесть и доброту. Но была лишена заносчивости. И это при том, что у нее за спиной был художественный фильм, где она очень хорошо снялась. «Она мне долго об этом не говорила», — вспоминает Галич. «Я увидела его, позвонила и спросила, ты почему мне не сказала?» «Да ну, это я так. Очень хороший фильм. Ты отлично смотришься. Надо просто что-то делать с улыбкой». У Ники несчастье было. Очень нехорошие зубы. Они чуть-чуть наезжали друг на друга, и она научилась улыбаться так, чтобы зубов видно не было. Я сказала, «Никуша, мы вместо того, чтобы покупать тряпки, будем откладывать деньги и сделаем тебе передние 4 зуба, потому что если ты хочешь поступать в настоящий театральный вуз, их обязательно надо исправить». Это лишний раз доказывает, что когда Ника была ребенком, родные ею не занимались. Неужели трудно было отвезти девочку к стоматологу и выровнять ей зубы? Тем более самые видные, передние. К тому же в 8 лет Нику знала вся страна, у нее брали интервью, а она стеснялась отвечать на вопросы. Этот дефект остался у Ники на всю жизнь. Посмотрите на ее фотографии от детских до взрослых. На подавляющем их большинстве – Никуша либо со сжатыми губами, либо со слегка растянутыми в улыбке, но все равно сомкнутыми. Авторы многих статей писали, что, как и в свое время во ВГИКе, у Ники к концу первого семестра начались проблемы с дисциплиной. Она пропускает занятия, пьет, в состоянии подпития режет себе вены, а 17 декабря, в день своего 20-летия, сорвалась и ушла в глубокий запой. Как говорится, нет дыма без огня. Действительно, в день рождения Ника, несмотря на уговоры Алены и Санны, все же выпила. Вместе с тем, судя по рассказам Галич, алкогольные страсти у Ники взыграли с начала второго семестра. В первом же она успешно сдала сессию. Рассказывает Алена Галич. «У нас на первый экзамен надо было подготовить небольшой этюд. Причем сделать его без слов, так, чтобы все было понятно лишь по действию. У Ники был интересный этюд, и она очень хорошо его работала. Все это отметили. В театральных вузах говорят... На первом курсе это народные артисты, на втором заслуженные, на третьем артисты, на четвертом просто студенты. Так что она у меня еще была народной артисткой. Поэтому экзамен прошел хорошо. А потом она уехала на каникулы в Ялту и когда вернулась в Москву, я уже поняла, что начинается. Меня предупреждали, что у нее были срывы, и нужно что-то делать, чтобы она не пила. Я ей сказала: «Пиши, что ты даешь мне слово, что больше пить не будешь, иначе я тебя не пущу на занятия». Она сидела на скамейке, рыдала, а потом пошла писать. Потом таких записок у меня накопилась целая куча. Время от времени она срывалась, и все начиналось сначала. А во втором семестре у нас начались истории с клеем. Помню, у себя дома я всех знакомых одаривала клеем «Момент». Как-то ко мне вместе с Никой пришли несколько студентов заниматься. Я прихожу домой и вижу полиэтиленовая сумка, а в ней полно этого «Момента». Спрашиваю: «Это что такое?» А Ника говорит: «О, Алена, такие глюки можно поймать!» Я сказала: «Так, все эти глюки остаются у меня. Я буду знакомым дарить, и чтобы этого больше не было. Хватит мне уже других твоих глюков». Стихи она продолжала писать, но редко. Я помню, как мы с ней шли по улице, даже бежали куда-то, и она мне сказала: «У меня такое ощущение, что Бог от меня отвернулся». Я говорю: «Никуш, почему ты так говоришь? Я так редко стала писать. Иногда мне хочется писать, а иногда вообще хочется забыть, что я когда-то писала». Разные мысли у нее были. Тем не менее, стала уже проявляться болезнь. Когда я ее в первый раз увидела, может, опытный глаз что-то и заметил бы. Так, когда Ника сдавала актерское мастерство, педагог по сценарной речи мне сказала: «Девочка очень нервная». Она не знала, кто это. Но я сразу нашлась: «Да, но это можно убрать». Тогда еще можно было убрать. А дальше все начало развиваться. Алкоголь уже давал свои проявления. Мне было ее безумно жалко, потому что она, как человек, была удивительная, очень добрая, независтливая абсолютно. Притом еще такая деталь. На нашем курсе было мало москвичек. В основном девочки из Подмосковья и разных городов. И все они, я была просто в ужасе, в начале первого курса ходили в Никушиных вещах. Она раздавала их направо и налево. Потом приходила и говорила: «Мне одеть нечего». Я в ответ: «Замечательно. Бери мой свитер и давай твой черный, он мне идет». Или спрашиваю: «Никуш, а где там то или это?» «Нету. Кто-то забрал и не вернул». Но одеваться она любила. Были такие вспышки, когда куда-то надо было пойти. Ника могла замечательно одеться и превосходно выглядеть. У меня в то время были спонсоры. Они оплачивали мои выступления, на которые я с собой брала Нику. Мы ездили с ней в Казань. У нас там был вечер. Она тоже выступала и, как всегда, замечательно читала свои стихи. После Казани нам устроили отдых на несколько дней в Марийской Республике, где у ребят, которые нас принимали, была зимняя дача. Помню, Ника долго купалась в бане и пила там. Я тогда на все махнула рукой. Думаю, уже теперь сделать ничего не могу. Но Ника была полна оптимизма. «Я на самом деле счастлива, что я там», — говорила она об Университете культуры в интервью «Комсомольской правде». Примечание. Григорьева. «Я люблю бегать босиком по Арбату». «Комсомольская правда», 1995 год, 26 апреля. Конец примечания. «У меня изумительные преподаватели, такие как Алена Санна Галич. Я целый день в институте, с 8 утра до 11 вечера. Там настоящая работа, настоящая профессиональная работа. Нет бездарностей, но есть люди, которые хотят играть. И я верю в себя на сцене». Вспоминает Альберт Бурыкин. Однажды в Университете культуры Нике задали подготовить работу по истории «Две звезды» или «История русского раскола XVII века». «Алик», — сказала она, — «ты знаешь, что будет со мной, если я не выполню это задание?» Я писал всю ночь с 26 на 27 декабря 1994 года. А утром 27-го, пока мы с ней ехали до речного вокзала на автобусе, я дописывал эту работу, а Ника переписывала для достоверности своей рукой. Слава богу, мы успели. Все обошлось. И ее оставили в институте. Хочу привести очень искреннюю и доброжелательную характеристику, которую дает Нике ее подруга Олеся Минина, обучавшаяся в Московском педагогическом институте имени Крупской на филологическом факультете. Она, как никто, близко знала Нику в тот период времени. «Ника была настолько живым человеком, — рассказывает Минина, — что нельзя передать. Очень любила читать, засунув в рот мизинец и грызть его. Любила смеяться, смеялась всегда от души. Запрокидывала голову назад. Она была очень веселой, эпатажной, дерзкой, хулиганистой. Обожала писать. Любила поэзию. Была очень начитанной. Вспоминаю такой случай. Однажды я спросила: «У тебя есть чего почитать?» Она в ответ: «Да вон книг немерено». Говорю ей: «Пушкина не хочу». Она очень любила Пушкина. Тогда Ника спрашивает: «А ты читала Франсуазу Саган?» Я отвечаю: «Нет». «А кто это?» «Эх, деревня, как же так? У вас же была зарубежная литература». «Да, была». «И ты никогда не читала Франсуазу Саган?» «Никогда». «Прочти, Лесь, тебе очень понравится». Я, конечно, прочитала с большим удовольствием. Если недолго с ней общаешься, ни за что на свете не скажешь, что этот человек начитанный, образованный, умеющий хорошо и правильно разговаривать. Она была хулиганкой такой, свой человек везде. Не впадлу по общаге походить в какой-нибудь тельняшке и драных штанах. Ника вообще была максималистской. Как бы это странно ни звучало, но человек был справедлив до невозможности. Ее нельзя было обижать ни на столечко. Если вдруг ее друга обидели, то подраться как нефиг делать. За друга, подругу она шла и заступалась. Ника, например, считала, что женской дружбы не существует. Я так и не услышал от нее эту печальную историю, которая когда-то случилась. Она долго дружила с какой-то девочкой, которая потом ее предала. Это было уже в переходном возрасте. После этого она начала отрицать женскую дружбу и утратила веру в нее. Как оказалось, к этому приложила руку Майя. «Ника была на гастролях», — вспоминает Евгения Филатова. «А поскольку самыми близкими для меня людьми были она и Майя, я в свой день рождения пришла к ней с Шикторовым, тоже благодаря Нике, ставшим моим другом, который подарил мне шикарный букет роз. Майя это все сразу связала и придумала жуткую гадость, будто я переспала с Шикторовым. К сожалению, Ника, называвшая меня сестрой, в это поверила. И когда я после ее возвращения пришла, чтобы забрать свою гитару, она, разъяренная, бросила мне ее, сопроводив это разными словами. Так Майя разлучила их навсегда, а Ника разочаровалась в женской дружбе. Она научила меня очень важной вещи, продолжает Минина. Гордыня, это понятно, есть у всех. У Нюры она отсутствовала напрочь, вообще не было. Если вдруг оказывалось, что она виновата, Нюра могла в любом месте упасть на колени и просить прощения. Для меня это каждый раз было откровением. Она очень боялась, что ее обманут или сделают ей больно. Душа у нее была очень открытая, до самого последнего момента. Не глядя на то, что у Ники практически не было денег и не было на что жить, если кто-то приходил и просил о помощи, она могла последнюю вещь снять и отдать. Тут вопроса не возникало. Если кто-то в 2 часа ночи звонил и говорил, что негде ночевать, у меня все плохо, я умираю, всегда пожалуйста. Если в обычной ситуации от нее ни слова мата не услышишь, то когда приходили какие-то чужие люди, посторонние, на которых она хотела произвести сильное впечатление, у нас в ход шли острые словечки, и матернуться мы любили. В общем, показать то, чего от нее никто не ждал. Однажды к ней приехал режиссер из Владимира. Она его называла «господин режиссер». Молодой человек, пьющий и какой-то потасканный. Они долго решали, будут снимать фильм и делать передачу о ней или нет. В результате она его выперла. Но меня поразило то, как она с ним разговаривала. Общение велось исключительно матом. Если Ника видела, что человек, ничего из себя не представляющий, пытается себя как-то преподнести, она сразу ставила его на место. Помню, у нее было плохое настроение, и она постриглась налысо, а потом несколько месяцев ходила в платочке. Самое удивительное, если никто не говорил «Нюр, пойдем выпьем» или в доме не было алкоголя, то человек не шел и не тратил на это деньги. У нее, например, никогда не было похмелья. Похмельный синдром отсутствовал как данность. В этом Ника повторяла Майю. Мужчин вокруг нее всегда крутилось море. Но Ника к ним относилась своеобразно. Она меня однажды спрашивает. «Лесь, за что ты любишь мужчин? Они такие козлы?» Для меня было очень странным, что она мужчин всерьез не воспринимала. Майя не любила и Ника не любила. Никого, но была очень влюбчивым человеком. И если кто-то понравился, ей не составляло труда подойти и сказать «Я тебя люблю» или «А ты мне нравишься, давай дружить, общаться». Какая-то детскость в ней была. Она так и осталась. Возможно, потому что детство у нее не было полноценным. Вот эти все рыбалки, а пойдем туда покатаемся, подурачимся – это было завсегда и пожалуйста. Наверное, поэтому ей досталось ужасно. Сколько она жила, столько и доставалось, причем с самого детства. Это что-то невообразимое. Может, поэтому она и была такой сильной девочкой. Ника не то чтобы хотела быть актрисой. Она ею была по жизни и постоянно играла саму себя или кого-то еще. Такая вот актриса без роли. Ника была очень яркой, очень сильной, очень прикольной и очень смешливой. Из нее получилась бы грандиозная, гениальная актриса. Стоило ей что-то рассказать, какой-то анекдот, историю из жизни, все покатывались со смеху. У нее была чудесная, потрясающая мимика, очень выразительные глаза. И вообще она была очень веселым человеком, тем еще клоуном. Как тут не вспомнить стихотворение Ники «Я клоун, хожу по обручальному кольцу, а с кем я обручен? Разве только с разноцветными шарами?» Был очень прикольный момент, продолжает Минина. Как-то Ника сказала, что ей нужно куда-то пойти и прочитать письма Полины Виардо. Вечером договорились встретиться. Я приезжаю к ней и говорю, «Ник, ну что?» А она, «Леська, я все провалила». «Почему?» «Алена меня теперь съест». «Что такое? Что не так?» Я позвонила Алене и сказала, что писем Полины Виардо я не нашла. Я говорю, «Мать, ну ты чего вообще думала? Какая Пиардо?» Она в ответ, «Ну, высказалась я так». Конечно, не обходились без чудачеств. Доходило до того, что такой взрослый ребенок, статный, мощный, красивый, мог залезть на стол и с выражением читать стихи, По словам Майи, однажды, когда в институте что-то отмечали, Ника якобы, чтобы развеять скуку, станцевала на столе ректора. Веселая ситуация была. У нас в общежитии жил мальчик Дима Чернов. И Ника мечтала его соблазнить, потому что он был очень красивый. Она мне все это рассказывала сама. «Леська, ты представляешь? Такая ситуация чудесная. Комната. Мы одни, все отлично. Он начинает меня раздевать. И как ты думаешь, что я делаю?» «Ну?» «Я как дура залезла на стол и стала читать Пушкина». Я спрашиваю: «Ну и что?» «И все». Говорю: «Мои поздравления». Еще она с одним другом, Пашкой Миняевым, который учился с ней вместе, сочинили песню про муху. Я периодически ее вспоминаю, когда настроение фиговое. «Муха — быстрокрылая птица, муха — боевой самолет». У нее было очень много имен. Нюра, Ника, Николина, Никуша. И все к ней относились очень тепло. В отношении учебы она была, конечно, разгильдяйкой. И Алена периодически ей вваливала нагоняи, потому что у Нюры жуткая история была с русским языком. Человек не умел писать вообще. То есть каракули, которыми стихи были написаны и исписаны блокноты, реально нужно было разбирать. Не знаю с кем, с переводчиком или с человеком, который расшифровывает какие-то письмена. И русский язык в институте за нее сдавала одна наша близкая подружка. У Ники были планы закончить институт. Об этом она говорила Мининой, которая ей все время твердила: «Нюр, ты была бы потрясающей актрисой. Тебе надо обязательно играть. Все равно ты больше ничего не умеешь. А это у тебя получается мастерски. Просто на раз». К сожалению, планы Ники, как и все предыдущие, оказались всего лишь пустым звоном, рассказывает Алена Галич. Во втором семестре у нас начались постановки по Чехову, отрывки из его пьес, маленьких рассказов, в частности, его рассказа «Размазня». Я говорю Нике: «У вас с героем близкие отношения, и твое задание, он тебя боится», начинает говорить, а ты медленно и без слов на него просто идешь. Надо было видеть, как она шла. У нее была такая сексуальность заложена в фактуре. То, что она делала, пересказать трудно. Это было замечательно. У нее был такой женский шарм, обаяние и роковое лицо. Потом я пробовала на эту роль всех своих студенток, но такого никто не мог сделать. Вообще такой неожиданный был отрывок. У нас сбегалось несколько курсов его смотреть, даже на репетиции. И вдруг перед самым экзаменом Ника мне заявляет: «Я должна на несколько дней слетать в Ялту». Я так и села. «Ну, привет, только этого мне не хватало. Ты понимаешь, что если ты не приедешь, то не перейдешь на второй курс?» Она не приехала. Она там запила. Приехала поздно, и как я ни билась, ее не допустили к экзаменам. В общем, это было очень тяжелое время. Начались разные романтические истории. Точнее, не истории, а история. Тогда, весной 1995 года, Ника уехала в Ялту к Константину Постникову. Неужели Майя не могла заставить ее ненадолго вернуться в Москву, чтобы сдать экзамен и закончить первый курс? Когда Ника сорвалась в Ялту перед летней сессией, рассказывает Постников, она знала, что я буду ругаться, и инсценировала ограбление. Порезала ножом кожаную сумку, которую я же ей, кстати, подарил, и сказала, что у нее в поезде украли деньги. Но у меня был друг, который работал начальником уголовного розыска, и он определил, что это она сама все сделала. В отличие от мамы и бабушки, фантазировать Ника не умела. Приведу еще одну историю, рассказанную Постниковым. Когда Ника училась в Москве, она вдруг позвонила и сказала: «Меня изнасиловали». «Я беру своего друга Дунаева Бреста, и мы едем в Москву разбираться. Приезжаем к Нике домой, а она там не живет». Как раз был тот момент, когда она жила в общежитии. Мы тогда с Дунаевым поехали к Галич, рассказали ей о причине приезда, а она и говорит: «Занимайся своей жизнью и не порть себе нервы». После этого я понял, что никакого изнасилования не было, и мы с Дунаевым уехали домой. Видать, у Ники не на что было есть и ехать в Ялту к любимому, по которому скучала. Поэтому она придумала такой ход, которым надеялась решить обе проблемы сразу, а чтобы Константин приехал поскорее, сообщила, что ее изнасиловали. Костя пытался ее спасать, вытаскивать, рассказывает Олеся Минина. Он один из немногих людей, которые действительно интересовались ее жизнью, но надо просто знать Никин характер. С ней, мне кажется, ни один мужчина не смог бы долго жить, потому что она их не любила. В принципе, как данность, вообще. «У меня был Костя», — говорила она. Когда мы с ней встретились, у нее как раз был переломный момент. Она поехала к друзьям и обещала ему вернуться в этот день. И не вернулась. Осталась там ночевать. И он уехал. На этом все закончилось. Мне жаль, что он ушел из ее жизни. Она просто поздно поняла, что это единственный человек, которому она по-настоящему была нужна —